Как вести себя на улице? Следует помнить, что улица для всех прохожих, а не только для вас. Правила приличия требуют, чтобы вы не толкали людей, идущих по тротуару, не приставали к незнакомым дамам и господам и не затевали на мостовой драк с полицейскими. Это можно делать в подъезде. Столь же непристойно и безобразно орать на прохожих и показывать язык тем, кто проезжает мимо в трамвае, в экипаже, на автомобилях. На прогулке вы должны следить за тем, как бы не высадить витрину, не прожечь папиросой или сигарой одежду идущих впереди, не раздавить чужую собаку и не сунуть руку в чужой карман. Если все-таки это случится, нужно сказать «пардон, простите, пожалуйста, не извольте гневаться». Ваш долг извиниться как можно вежливее, тем самым вы избежите судебного разбирательства, а лицо, принимающее извинения, унесет с собой отнюдь не кровоподтек, а лишь впечатление от встречи с джентльменом. Из этого, впрочем, не следует, что на улице надо быть сентиментальным. Коленопреклонение перед дамами, идущими навстречу, производит неблагоприятное впечатление, ибо выходной костюм не должен быть запылен на коленях. Одежду и обувь надлежит содержать в порядке. Чистить на тротуаре ботинки или одежду во время прогулки недопустимо. На улице надо очаровывать всех прохожих безукоризненными манерами. Избегайте появляться на улице в расстегнутой одежде и с развязанными тесемками на кальсонах и ботинках. Совершенно неприлично давать подножку господам или дамам старше вас по возрасту, идущим по тротуару навстречу. В каждом отдельном случае это следует делать незаметно, чтобы избавить себя от взрыва негодования. Надо уважать старших и здороваться со всеми, кто старше вас, вежливо сняв шляпу и приветливо улыбнувшись. Если вы не уверены, что встречный господин или дама старше вас, учтиво подойдите к ним и поинтересуйтесь их возрастом. На улице всегда надо быть любезным. Валяться на тротуаре недопустимо.